Эстетика. Искусство — односторонняя беседа с невидимым. Гениальность Бенуа Мандельброта в том, что он достиг эстетической простоты, не прибегая к поверхностной гладкости. Красоту лишь усиливают бесстыдные неправильности. Величие — показные ошибки. К пониманию прогресса. Все места, которые мы называем уродливыми, современные рукотворны. Ньюарк. Среди них нет старинных или созданных природой. Рим. Мы обожаем несовершенство, определенный тип несовершенства. Мы платим кучу денег за оригинальные произведения искусства, за первые издания, кишащие опечатками. Большинство людей нужно, чтобы другой сказал: «Это прекрасное произведение». Тогда уж они скажут это сами. А некоторым требуется, чтобы сначала это сказали два человека или даже больше. Аль-Мутанабби хвалился, что он величайший из всех арабских поэтов. Но он заявил это в величайшем из стихотворений, когда-либо написанных по-арабски. Мудрость обольщает, сигнализируя об уме и не прибегая при этом к арсеналу тупости. В античности выдающихся мужчин изображают подтянутыми, а выдающихся женщин — тучными. На современных фотографиях все наоборот. Нет обезьяны, которая была бы красивее самого уродливого человека. Точно так же нет и академического ученого, который оказался бы более стоящим, чем самый завалящий творец. Если хотите досадить поэту, растолкуйте его стихи.